но портрет не получался. Я посмотрел уже и фильм об этом человеке, узнал об его общественной деятельности, о том, что в молодости он служил в погранвойсках, был отличным солдатом. Я замучил его расспросами, усаживал перед окном и так, и эдак, чтобы свет падал на лоб, на глаза. Иногда мне казалось, что и поза найдена, и выражение схвачено. Но на холсте получался не живой человек, а его бесстрастная фотокарточка. Были и те же глаза, и брови, и губы, и каждая морщинка была выписана, и все пропорции соблюдены, и все оттенки переданы. А в целом, словно щелкнул объективом фотоаппарата, запечатлев на пленке лишь то, что принесли в данный момент лучи света. Получилось правдоподобие, а не правда. Лицо не оживало, как не оживает в колбе сам по себе полный набор аминокислот, составляющих живую клетку. Мы оба, и он, и я, устали до изнеможения. И однажды, когда он неслышно ушел, а я уснул в своей мастерской, увидел его во сне. Он кричал: «Сколько можно терзать меня? Я ведь живой человек!» Как сказал бы поэт, лик его был ужасен, и все же это был он. Тогда-то во сне я понял, что надо делать, и, проснувшись, принялся лихорадочно набрасывать эскиз. Я сместил тень на нижнюю часть лица, и темные губы на холсте зашевелились нетерпеливо и властно. Я изменил пропорции, и огромный лоб выплыл из полумглы, как белый корабль, и морщины на нем стали письменами, рассказывающими о замыслах, и глубоко посаженные, вовсе никакого взаправдышнего глаза, ушли в себя, и появился его живой взгляд. С той поры прошло много лет, и вот теперь подумалось, так может быть, тот мир, который я видел во время кажущейся мне болезни, и был истинным, и люди, великаны и карлики верно передавали соотношение и расстановку в нем. Если это так, то выходит, что припадки были благодатны, а теперь я излечился от самого себя, от видения истинного мира, от прозрения. Не зря же под увеличительным стеклом микроскопа мы видим истину, скрытую от нормального глаза. И не зря человек, обладающий микроскопическим зрением, мог бы показаться окружающим людям психически больным, так же, как казался ненормальным зрячий в уэлсовской стране слепых. Может быть, тогда, во время моей мнимой болезни, я и был по-настоящему зрячим, и так называемые цветные кошмары отражали суть мира, а я проникал в сущность предметов и людей и мог быть художником, творцом. А теперь я обречен на нормальное существование. Зачем мне такая жизнь? Неужели возврата нет? Но ведь из каждого положения должен быть выход. Даже лабораторная мышь находит его в искусственном лабиринте. На сегодняшнее существование я не согласен. Да, бытие определяет сознание, но сегодняшнее мое сознание требует соответствующего бытия, без которого я отвергаю жизнь. Слишком поздно. А ведь я ему обещал. Обещал. Скольким людям я обещал избавление, а выполнил? Баланс не в мою пользу. Пользу госпожи. Опять выиграла она и ее баловни. Они бы сказали: эдак небрежно, невозможно, природа этого не допустит, дает одно, отнимает другое. Выбирай, человече. Это и есть твоя грошовая свобода, живой автомат, робот из плоти и крови, биохимическая машина, пытающаяся постигнуть себя и окружающий мир. Вот именно. Окружающий. А возможно, наибольшее воздействие –